Поздравь, скажи, сеструху. Уж прямее некуда, даст. Не захочет с тобой светиться. Скажи, что собираетесь домой. А не станет давать, прямо скажи, наплевать. Уж тут или пан, или пропал. Скажи, что денег нету ни на что, что, мол, сколько здесь заработаешь, домой отвезешь. Они там с голоду пухнут. Ну и все. Не получится, так мы им тот праздник устроим. И к Марье рванем. Жалко, Катька твоя такая дубина, ведь ни за что не соврет. Другая бы такой театр устроила. Ну ладно, все. Понял? Запомнил? На вот бумажку. Я тут написала кратенько, что говорить. Поучи. Только не задирайся и не пей завтра. Санек ошеломленно уставился на нее. Ты че? Я трезвый к нему и не подойду. Праздник же. Немного, для смелости. Праздник наш 7-го, православный. А какой они там справляют, не знаю. Только много не пей и жвачкой зажуй, чтоб не несло сивухой. А то скажут, пошел вон алкаш. Что, он не выпивает, что ли? Обиделся Санек. Выпивает, выпивает, не волнуйся. Но тебе надо трезвым быть. Дело-то на 100 миллионов, как Маринка говорила. Что-то я сегодня ее через раз вспоминаю. К добру или к худу? Ладно, пошла я к своему Виталику. Вот тоже жлобяра. Как на водку, так не жалко. Только абсолют или кремлевку. А чтоб подарочек Лере сделать, маком. Мимо киосков парфюмерных ходим, мимо всяких. У него хоть бы палец шевельнулся. А уж про деньги и говорить нечего. Она было чуть не проговорилась Саньку, что собирается напоследок обобрать этого мудилу и смыться. Адреса она не давала, фамилию тоже. Виталик и не спрашивал. А напивается он, как боров. Храпит, валится с ног в койку, и пушкой не прошибешь. Можно было бы давно, да нельзя, пока она тут живет. Только вот стрёмно, что все пропьет за это время, и ей достанутся копейки. Лерка собралась уходить. Ей надоел Санек с его дурью. Она вовсе не была уверена, что он скажет как надо, и будет какой-то результат. Как заколдованный этот Сандрик. Ничего его не берет. Уж как они тогда с Маринкой все продумали, и Маринка не Санек, а не получилось. Руку тогда Маринка сломала. А потом Сандрик этот вообще ее убил. Лерка вздрогнула, вдруг подумав, дура, куда полезла, к кому? Чего ей не хватает? Ну, работа говенная, так что же? У других и такой нет. Может, захомутать этого Виталика и успокоиться? Да ведь и этого не захомутаешь. Отвалит, только и видели. На посошок? Спросил Санек. Давай. Устало ответила Лерка, вся в сомнениях и страхе. А то чего-то голова трещит. Они еще выпили, и Лерка ушла. Катьки все не было, и Санек хотел ее пойти позвать, но почему-то забоялся. Вдруг этого Сандрика встретит. Нет уж, завтра так завтра. А сейчас он ляжет спать. И пусть Катька приходит, когда хочет. Выпивка подействовала, и длинные нудные Леркины учения... Санек заснул, как убитый. А Катьку меж тем прихватила Лиска. Она и вправду немного погуляла с Сандриком, нахально позвав его посмотреть сад. на что Алиса тут же несколько нервно спросила: